2. Роджерс стоял у двери в столовую. При виде троих спускавшихся мужчин он сделал шаг вперед и тревожным полушепотом произнес: «Надеюсь, вы найдете ланч удовлетворительным. Есть холодный язык и ветчина. Я отварил немного картофеля. На десерт сыр, печенье и фрукты». «Звучит заманчиво», — произнес Ломбард. «Значит, дефицита провизии у нас нет». «Еды много, сэр. В основном консервы. Кладовка забита до отказа. На острове, сэр, это необходимо. Здесь всегда можно оказаться отрезанным от суши на неопределённое количество времени». Ломбард кивнул. Когда все трое входили в столовую, Роджерс шепнул: «Меня тревожит, что Фред Наракот не появился сегодня. Крайне неудачно, особенно в такое время». «Да», — согласился Ломбард, — «крайне неудачно, иначе не скажешь». В комнату вошла мисс Брент. Она только что уронила свой клубок и теперь старательно сматывала убежавшую нитку. Опускаясь на свое место за столом, дама заметила: «Погода меняется. Ветер усиливается, на море пенные барашки». Вошел Уоргрейв. Проходя через комнату неспешным размеренным шагом, он бросал на собравшихся быстрые взгляды из-под кустистых бровей. «Вы активно провели утро», — сказал судья. В его голосе прозвучала нотка злобной радости. Влетела запыхавшаяся Вера Клейторн. «Надеюсь, я не заставил вас ждать?» — выпалила она. «Я опоздала?» «Вы не последняя», — ответила мисс Брент. «Генерал еще не пришел». Все сели за стол. «Будем начинать, мадам, или еще подождем?» — обратился Роджерс к мисс Брент. «Генерал МакАртур сидит на берегу у моря», — сказала Вера. «Возможно, он вообще не слышал гонга». Она помешкала. «К тому же он какой-то странный сегодня». «Пойду извещу его о том, что ланч подан», — поспешно сказал Роджерс. Армстронг вскочил. «Я пойду», — сказал он. «Начинайте без меня». И доктор вышел. За его спиной Роджерс спросил: «Ветчины или холодного языка, мадам?»